Часть первая. Об авторе. Перед вами, читатель, оккультный роман, который впервые выходит в свет спустя почти 35 лет после смерти автора. Он принадлежит перу Конкордии Евгеньевны Антаровой, одной из тех самоотверженных русских женщин, чья жизнь была служением красоте и знанию. Кора Конкордия Евгеньевна Антарова родилась 13 апреля 1886 года, в то счастливое для творческих натур время, когда занимался серебряный век русской культуры. А природа щедро наделила ее талантами, в том числе прекрасным голосом, контральто, редкого обаяния. Поэтому одновременно с занятиями на историко-филологическом факультете высших женских курсов, знаменитых Бестужевских курсов, она оканчивает Петербургскую консерваторию, берет уроки пения у Прянишникова, организатора и руководителя первого в России оперного товарищества. В 1908 году ее принимают в труппу Большого театра. На этой известной всему миру сцене Антарова проработала почти 30 лет. Мы можем только догадываться, насколько важную роль в ее жизни сыграла встреча с Константином Сергеевичем Станиславским. В течение нескольких лет он преподавал актерское мастерство в музыкальной студии Большого театра, ни на минуту не забывая о главной своей цели – расширять сознание учеников, пробуждая в них духовность. Прямое свидетельство тому – книга «Беседы Станиславского» в студии Большого театра в 1918-1922 годах. Записаны заслуженной артисткой РСФСР Антаровой. Конечно, когда молодая ученица гениального режиссера от разу к разу кропотливо и благоговейно вела стенографическую запись занятий, подготовив потом на их основе книгу, впервые увидевшую свет в 1939 году и выдержавшую несколько изданий, у Антаровой не было еще никаких артистических званий. Но она обладала истинной культурой духа, сердце имела чистое и вдохновенное, благодаря чему только и могла стать учеником в подлинном смысле слова. Главные действующие лица романа «Две жизни» – великие души, завершившие свою духовную эволюцию на земле, но оставшиеся здесь, чтобы помогать людям в их духовном восхождении, пришли к Антаровой, когда бушевала Вторая мировая война. И этот контакт продолжался многие годы. Антарова умерла в 1959 году, затем рукопись хранилась у Елены Федоровны Тер-Арутюновой, Москва, считающей ее своей духовной наставницей. Хранительница рукописи никогда не теряла надежды увидеть роман опубликованным, а до той поры знакомила с ним всех, кого находила возможным. И потому можно сказать, что этим романом зачитывалось уже не одно поколение читателей. Мы сердечно благодарим Тер-Арутюнову, которая предоставила рукопись романа в распоряжении Латвийского общества Рериха, за доброе напутствие книге, начинающей свою новую жизнь.